Глава 9. Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе Н для визитов, из двери оранжевого деревянного дома с мезонином и голубыми колоннами выпорхнула дама в клетчатом щегольском клоке, сопровождаемая лакеем в шинели с несколькими воротниками и золотым галуном на круглой лощеной шляпе. Дама вспорхнула в тот же час с необыкновенной поспешностью по откинутым ступенькам в стоявшую у подъезда коляску. Лакей тут же захлопнул даму дверцами, закидал ступеньками и, ухватясь за ремни сзади коляски, закричал кучеру «Пошел!». Дама везла только что услышанную новость и чувствовала побуждение, непреодолимое, скорее сообщить ее. Всякую минуту выглядывала она из окна и видела, к несказанной досаде, что все еще остается полдороги. Всякий дом казался ей длиннее обыкновенного. Белая каменная богадельня с узенькими окнами тянулась нестерпимо долго, так что она, наконец, не вытерпела, не сказать «проклятое строение, и конца нет». Кучер уже два раза получал приказание «поскорее, поскорее, Андрюшка, ты сегодня несносно долго едешь». Наконец, цель была достигнута. Коляска остановилась перед деревянным же одноэтажным домом темно-серого цвета с белыми барельефчиками над окнами, с высокую деревянную решеткой перед самыми окнами и узеньким палисадником, за решеткой которого находившиеся тоненькие деревца побелели от никогда не сходившей с них городской пыли. В окнах мелькали горшки с цветами, попугай, качавшийся в клетке, уцепляясь носом за кольцо, и две собачонки, спавшие перед солнцем. В этом доме жила искренняя приятельница приехавшей дамы. Автор чрезвычайно затрудняется, как назвать ему обеих дам таким образом, чтобы опять не рассердились на него, как сдерживались встарь. Назвать выдуманную фамилию опасно. Какое ни придумай имя, уж непременно найдется в каком-нибудь углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь носящий его, и непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет говорить, что автор нарочно приезжал секретно, с тем, чтобы выведать все, что он такое сам, и в каком тулупчике ходит, и к какой Аграфене Ивановне наведается, и что любит покушать. Назови же по чинам, Боже, сохрани и того опасней. Теперь у нас все чины и сословия так раздражены, что все, что не есть в печатной книге, уже кажется им личностью. Таково уж видно расположение в воздухе. Достаточно сказать только, что есть в одном городе глупый человек. Это уже и личность. Вдруг выскочит господин почтенной наружности и закричит, «Ведь я тоже человек, стал быть, я тоже глуп!» Словом, вмиг смекнет, в чем дело. А потому для избежания всего этого будем называть даму, которой приехала гостья, так как она называлась почти единогласно в городе Н именно дамою, приятную во всех отношениях. Это название она приобрела законным образом, ибо точно ничего не пожалела, чтобы сделаться любезную в последней степени, хотя, конечно, сквозь любезность прокрадывалась, ух, какая юркая прыть женского характера. И хотя подчас в каждом приятном слове ее торчала «Ух, какая булавка!» Уж не приведи бог, что кипело в сердце против той, которая бы пролезла как-нибудь и чем-нибудь в первое. Но все это было облечено самую тонкую светскостью, какая только бывает в губернском городе. Всякое движение производила она со вкусом, даже любила стихи, даже иногда мечтательно умела держать голову, и все согласились, что она точно дама, приятная во всех отношениях. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и потому будем называть ее просто «приятная дама». Приезд гостей разбудил собачонок, спавших на солнце. Мохнатую Адель, беспрестанно путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька Попури на тоненьких ножках. Тот и другая слайм понесли кольцами хвосты свою в переднюю, где гостья освобождалась от своего клока